Глава 57. Дождь. Мозолистые руки заботливо уложили Уилла и Эшли на мешки с кормом в фургоне. Застывшую фигуру Уилла накрыли лошадиной попоной. Розмари склонилась над потерявшим сознание Эшли, обтирая ему лицо. Часть фермеров, провожавших Скарлетт и Розмари до дома, знали Уилла Бентина и семью О'Хара много лет, но большинство были просто зеваки и пошли от нечего делать. Убив Уилла, этот Джоузи двинулся прямо ко мне. Пистолет его еще дымился. Но я, конечно, отошел с пути. Верно, попроси он, я б ему и лошадь отдал. У них свои кони были, Чарли. Чалый Мерин и гнедая кобыла. А то я не знаю, что у них были кони, Хэнк. Разве не при мне Джоузи Отлинг покупал ту кобылу у мистера Питерсона? Разве нет? Вот и я говорю, к чему бы им понадобилась твоя лошадь, верно? Эта пустая болтовня больно отдавалась в разгоряченной голове Скарлетт. Почему приехали Уилл с Эшли? Скарлетт никому ни словом не обмолвилась об их с Розмари плане, сказав, что они едут в Атланту. «К банкирам?» — соврала она. Бог знает, каким образом мужчины распознали ее намерения и поспешили на помощь. Когда их кортеж въехал на аллею Тары, Сьюлин с Дилси выбежали навстречу, а завидев лошадь Уилла без седока, Сьюлин закричала: «Уилл, о нет, только не мой милый Уилл!» Она кинулась к фургону, подняла попону с лица мужа и лишилась чувств. Если бы Дилси не подхватила ее, миссис Бентин грохнулась бы оземь. Мужчины перестали чесать языками и отвели овдовевшую женщину в дом. Дети и слуги потерянно сгрудились на террасе. Присси согласила. «Кузнец, что в прежние дни подковывал лошадей Джеральда, — сказал Скарлетт. Они должны за это заплатить. Мисс Скарлетт, скажите только слово». Гнев на мужской идиотизм ослепил была Скарлетт. Однако, сжав губы, она сдержалась и лишь вымолвила: «Благодарю. Спасибо за вашу доброту. Мамушка, отведи детей в дом». «Присси, перестань сейчас же. Присси». Мамушка собрала вокруг себя ребятишек, словно курица-цыплят. «Джентльмены, если бы вы были так добры отвезти наших лошадей в конюшню, а вы вчетвером, пожалуйста, отнесите этого господина, мистера Уилкса, в гостиную. У него лодыжка раздавлена, мисс Скарлетт», — сообщил кузнец. «Верно, страшно больно». «Верно, так и есть», — язвительно грызнулась она. Уилла отнесли в маслобойню и положили на прохладные камни возле молочных бидонов. «Нет, джентльмены, спасибо, больше нам ничего не нужно. Вы и так много для нас сделали». Не желая считать приключения для себя завершенными, зеваки еще около получаса, переговариваясь, бродили по ферме, прежде чем отбыли по домам. Скарлетт с Розмари соорудили для Эшли постель на полу в гостиной. «Присси, найди старую простыню и разорви ее на полосы примерно такой ширины». Розмари развела руки дюйма на 4. «Дилси, принеси теплой воды и мыло». Оставшись наедине с Розмари, Скарлетт сказала: «И что только они себе думали?» У Эшли несколько ребер треснули, горло распухло и едва пропускает воздух, а лодыжка, наверное, сломана, — вздохнула Розмари. Когда мамушка уговорила Сьюлин принять дозу опийной настойки и уложила овдовевшую женщину в постель, они вместе с Присси обмыли тело Уилла и нарядили его в воскресный костюм. Молодой доктор Брайан только заводил в здешних местах практику, но специально заметил, что изучал медицину в Филадельфии, хотя сам уроженец Джорджии. Он вправил Эшли лодыжку, поместил ее в лубок и сделал на горло горячий компресс с маслом ползучей чайной ягоды. Робкий во время лечения, он проявил достаточную настойчивость, когда речь зашла о плате за его услуги. $10? Боже, милосердный доктор, на чьей стороне вы воевали? «Миссис Батлер», — отвечал доктор, — «когда война окончилась, мне было 13 лет». Уже в сумерках Порк выкопал на маленьком кладбище тары могилу для Уилла Бентина. Скарлетт сказала, «Она недостаточно глубока. Порк, кроме тебя, других мужчин не осталось. Копай глубже». В доме Скарлетт ожидала Сьюлин Бентин. Лицо сестры покраснело и опухло от слез. «Когда мой Уилл сказал, что ты возвращаешься в тару, я говорила, что нам лучше уехать. Тара теперь принадлежит Скарлетт, — говорила я ему. — У нас здесь больше не будет дома». Я умоляла Уилла уехать, объясняла. «Моя сестра Скарлетт всегда приносит одни только тревоги. Ты украла у меня Фрэнка Кеннеди, и его убили. Теперь моего Уилла убили из-за тебя». Она снова разрыдалась. «Что я теперь буду делать без Уилла? Господи Боже, что теперь делать?» Скарлетт поднялась наверх, где все еще в помявшемся парадном облачении рухнула на постель и провалилась в сон, пока ее глаза не открылись в свете наступившего утра, и все произошедшее не нахлынуло вновь. Впоследствии Скарлетт вспоминала события следующих нескольких дней лишь обрывками. Как подъехал гробовщик, на полу фургона которого с грохотом подпрыгивал простой, суживающийся к ногам гроб. Как дети шептались возле закрытой двери спальни Сьюлин. Соседки приносили еду, но никому не хотелось есть, а соседи-мужчины выполняли работу по дому и двору, которую обычно делал Уилл. Двери гостиной прикрыли. Там Розмари ухаживала за Эшли, пока в столовой проходило прощание с Уиллом Бентином. Сьюлин О'Хара Бентин с безучастным лицом принимала соболезнования. Сидя рядом, Скарлетт поняла, что жизненные связи между ними порвались. Отныне они будут лишь называться сестрами. Стояла жара. Целая гора роз, усыпавших гроб Уилла, не могла полностью заглушить запах разложения. Уилл Бентин был не особенно рьяным баптистом, а поскольку в Джонсборо, кроме первой африканской, других баптистских церквей не было, его хоронил методистский священник, после обряда пригласивший Скарлетт прийти на воскресную службу. «Я католичка», — сказала Скарлетт. «Ничего», — бодро ответил священник, — «мы принимаем всех грешников». После похорон Сьюлин Бентин с детьми уехала в Чарльстон, чтобы поселиться у тети Евлалии. Когда их фургон еще тарахтел по аллее, Скарлетт двинулась в конюшню кормить лошадей. Тем же кожаным ведром, каким много лет пользовались Уилл и Сэм, она насыпала овес в длинную кормушку. Кони склонили свои изящные темные головы и, как ни в чем не бывало, принялись жевать. Скарлетт прошептала, «Как же Тара станет жить без Уилла?» Один конь поднял голову, словно силясь понять, но потом дернул хвостом и вернулся к поглощению пищи. Горячие слезы потекли по щекам Скарлетт, застилая все перед глазами. Когда лихорадка спала, Эшли был еще слишком слаб, чтобы ехать домой. На прямые вопросы он отвечал тихим голосом, но сам отмалчивался и ни разу не спросил об Уилле. Розмари сидела с ним в затененной гостиной, поила бульоном и слабо заваренным чаем. Сама не понимая чего, Розмари многое рассказывала. Спокойным голосом, точно указывая год, месяц и обстоятельства, Розмари Батлер Хейнс Равенель поведала Эшли Уилксу, как она вышла через заднюю дверь того домика во Франклине, штат Теннесси, зная, что тело, лежащее в замерзшем саду, ее погибший муж Джон. «Я полюбила его, когда было уж поздно». Рассказывала о доченьке Мэг, о том, как Мэг любила лошадей и как лошадь ее предала. Текумси испугался. Разве можно винить лошадь за то, что она испугалась? Розмари рассказала о том, как нашла окровавленные сапоги Эндрю. Это были сапоги английской работы, и прежде Эндрю ими гордился. Она поведала молчаливому Эшли такие вещи, о которых никому прежде не рассказывала. Ни Мелани, ни даже Ретто. призналась, как одиноко ей было расти в Броутоне, как скучала она по брату Ретто. Она рассказала Эшли и о своем пони по имени Джек. В подвальном кабинете шерифа Телвота было прохладно. Скарлетт требовательным тоном спросила: «Почему вы их не арестовали?» «Кого я должен арестовать, миссис Батлер?» Скарлетт ужасно хотела стряхнуть маску бесстрастия с лица шерифа, но она процедила сквозь зубы: «Отлингов! Исайя и Джоузи Отлинг убили Уилла Бентина!» Отодвинув стул к стене, шериф откинулся назад и принялся изучать засиженный мухами потолок. Потом отхаркнул, нагнулся и сплюнул в плевательницу. «Ну?» — требовала Скарлетт ответа. «Когда вы собираетесь их арестовать?» «Миссис Батлер, полагаю, на дело можно посмотреть и с другой стороны. У вас есть свое мнение, а у других иное». Скарлетт недоуменно моргнула. «О чем вы?» «Люди говорят, что ту драку начал мистер Уилкс. Они застрелили у меня лошадей, сожгли мой дом в Атланте и распугали полевых рабочих. Шериф, они замышляли убить моего мужа». «Правда? Мне всегда казалось, что мистер Батлер вполне способен постоять за себя. Разве ваш муж сейчас не где-то в Европе?» «Не знал, что отлинги бывали в Европе. По крайней мере, они об этом не упоминали». Шериф Телбот выдвинул ящик стола и достал обшитую кожей дубинку. Затем встал, снял шляпу с вешалки и покрутил в руках. «Миссис Батлер, кое-кто считает, и тут мне с ними трудно не согласиться, что драку начал Эшли Уилкс, а Уилл Бентин убил Арчи Флита, когда тот начинал одолевать Уилкса. Эшли защищал Тару, а Отлинги...» «Да, вы это уже упоминали, миссис Батлер, даже неоднократно, но ни разу не предъявили никаких доказательств». Он надел шляпу на затылок, и та обрамила его лицо, словно картину. «Миссис Батлер, мне бы очень не хотелось ранить ваши чувства, но я склонен считать, что мистер Уилкс напал на Арчи Флитта, а когда Арчи начал защищаться, Уилл Бентин застрелил Арчи. Джоузи Отлинг убил Бентина, стараясь спасти жизнь Арчи. Так мне представляется. Вы, конечно, можете считать по-другому, а сейчас, мэм, мне пора отправляться в темный город. Там снова кого-то порезали. Не странно ли? Нигеры режут друг друга, в то время как белые воспользовались бы пистолетом. Не считаете ли вы, что это говорит об их примитивности? Уотлинги, они вас больше не побеспокоят, миссис Батлер. Уотлинги покинули округ Клейтон. Джоузи и старый Исайя сразу пустились в бега, и их никто с тех пор не видел. Других флиттов, чтобы похоронить Арчи, не нашлось, поэтому хоронили за счет округа. Он пожал плечами. Со стороны шерифа дело закрыто. Арчи мертв. Уилл Бентин мертв. Уотлинги сбежали. Джоузи Отлинг все время пошучивал насчет Джесси Джеймса. Говорил, что служил с братьями Джеймсами во время войны. Шериф открыл дверь, чтобы пропустить Скарлетт. «Думаю, если нам еще доведется услышать об Уотлингах, то как о грабителях поездов?» Заперев дверь, шериф посмотрел вверх на безоблачное небо. «Ну и сушь», — заметил он и добавил. «Уотлинги были достойной семьей, трудолюбивой. Клянусь, Исайя Уотлинг чуть совсем не угробился, стараясь поднять свою убогую ферму. Вот ведь как порой оборачивается жизнь, верно?» Вернувшись в Тару, Скарлетт поехала на поля возле реки. Борозды, пропаханные Уиллом меж хлопковых валков, прежде краснели глиной, теперь они зеленели сорняками, что заползли на валки, где хлопковые кустики, посаженные в 8 дюймах друг от друга, тянулись к солнышку. На следующее утро, еще до свету, Скарлетт пришла в конюшню. Рабочая упряжь была такой тяжелой, что она с трудом перекинула ее через лошадиный круп, а хомутные клещи — вообще полный ужас. Но она все же разобралась, какие ремешки нужно застегивать, какие подтянуть, а какие опустить. Когда она вернулась в дом, обитатели Тары уже собрались на кухне. Дети сонно ковыряли завтрак. Скарлетт взяла кусок жаркого и съела, не присаживаясь. Затем сказала: «Теперь, когда Уилла не стало, придется обходиться без него. Господь свидетель. Работы хватает. Мамушка, ты будешь присматривать за Эшли. Элла, солнышко, ты останешься помогать мамушке. Мне бы очень не хотелось, чтобы у тебя снова случился припадок. Все остальные пойдут в поле». «Да, Порк, я знаю, что ты собираешься сказать. Мисс Скарлетт, я всю жизнь был камердинером». Скарлетт так точно воспроизвела его манеру, что даже сам Порк улыбнулся. Вначале было прохладно. Розмари и младшие дети взяли один рядок. Дилси, Уэйд, Порк и Присси — каждый по рядку. Скарлетт приняла на себя работу Уилла. Пахала по одному ряду вверх, по следующему вниз, придерживая плуг, чьи высокие деревянные рукояти побелели от крепкого мужского пота. Конь знал свою работу и флегматично двигался вперед. Но рукояти плуга подпрыгивали и вырывались из рук каждый раз, когда под лемех попадал камень, поэтому ладошки Скарлетт очень скоро заболели. Солнце было врагом. Кожаные поводья лежали у Скарлетт на плечах, словно и она тянула плуг вместе с конем. Ноги то и дело подворачивались по неровной почве. Пот слепил и жег глаза. Пыль, которую поднимал конь, мешалась с потом и оседала на лице грязной коркой. В полдень они остановились в тени деревьев возле реки. Когда Скарлетт встала возле реки на колени и плеснула прохладной водой на щеки и шею, ручейки потекли за пазуху. Розмари опустилась на колени у воды рядом с ней. «Да, вы тут на плантации в Джорджии поистине ведете беззаботную жизнь». Когда день перевалил за полдень, Дилси затянула песню, которую Скарлетт слышала всю свою жизнь. «Долговязого Джона». «Долговяз Джон», — начала Дилси. И Присси подхватила. «Долговяз Джон, избежал он, избежал он. Мистер Джон Джон, мистер Джон Джон. Уж глазаст Джон. О, Джон Джон». Спотыкаясь позади лошади, сражаясь с подпрыгивающими рукоятями плуга, Скарлетт дышала в такт древнему африканскому ритму. Эшли уложили на сложенное в несколько раз одеяло, устроив ногу в гипсе на задней стенке фургона. Мягкие серые глаза Эшли глянули в глаза Розмари. «Благодарю за то, что вы говорили со мной. В тот день на рынке вы сделали все, что смогли», — откликнулась Розмари. Эшли Уилкс тут же замкнулся. «Из-за меня погиб Уилл». К вечеру того дня, когда кончили мотыжить поле, собрались облака. Большие дождевые тучи перевалили через линию горизонта. Пыльные, потные полевые работники Тары сидели на террасе, пили прохладную воду. И тут, в конце подъездной аллеи, показались два всадника. Скарлетт вскочила, будто ее ужалили, кинулась в дом и взлетела наверх, словно подросток. В спальне она сбросила с ног тяжелые рабочие ботинки, пропитавшиеся потом платье, обмакнула тряпочку в кувшин с водой и протерла руки, лицо и грудь. Потом выхватила шелковое зеленое платье из шифоньера и быстро завязала. Времени затягивать корсет и надевать туфли не оставалось. Вниз она сбежала босиком, показавшись на крыльце ровно в тот момент, когда Порк принимал поводья у ее мужа. От углов его рта и под глазами пролегли новые морщинки. Скарлетт хотелось броситься Ретту в объятия, но она не могла показаться столь доступной. «Порк, это вовсе не второе пришествие. Всего лишь мистер Батлер вернулся домой». Изголодавшийся взгляд Ретта пожирал ее. «Я думал, вам нужна помощь. Ты выглядишь так, будто побывал в аду. Выдалась пара-тройка неважных дней». Его улыбка была такой теплой, такой понимающей. Он соскочил с коня, подхватил Эллу и посадил себе на бедро. Скарлетт едва не шагнула ему навстречу, но лишь крепче уперлась в пол ногами и вздернула голову. «Как там Париж?» Теплая улыбка Ретта сменилась привычной, возмутительной, широкой ухмылкой, и он расхохотался. Капля, еще одна, дождь взметнул пыль на аллее. «Этот юноша Тезвилл Уотлинг, ты, возможно, его помнишь». «А, мой сопровождающий на балу квартеронок», — сказала Скарлетт, хотя сердце ее кричало. «Нет, нет, что со мной не так? Ведь я должна быть сейчас в объятиях Ретта». Дождь капал ей на лицо. Тезвилл Уотлинг покраснел до корней волос. «Я был страшным глупцом, миссис Батлер. Молю вас простить меня». «Глупцом ли? Нет ли? Какое, Скарлетт, до этого дело?» «От солнца ты не пряталась?» — заметил Ред. Скарлетт беспокойно коснулась своих загорелых скул. «Мой цвет лица?» «Дорогой брат!» — Розмари расцеловала Ретта в обе щеки. «Ты здесь, и теперь все будет хорошо». Розмари обернулась к спутнику Ретта. «Мистер Уотлинг, меня зовут Розмари, я сестра Ретта. Страшно рада, просто очень. Пойдемте, я покажу вам, где расседлать коней». Скарлетт сказала. «Дилси, скажи мамушке, что блудный сын вернулся. Забери детей и вымой их, они перемазались». Луи Валентин ловил капли дождя на выставленный язык. Уэйд расплылся в дурацкой улыбке. Когда Ред опустил Эллу на земь, та продолжала цепляться за его ногу, пока он не сказал: «Пойди освежись, радость моя, нам с мамой надо поговорить». Дождь стекал со лба и волос Скарлетт. Ред сказал: «Дорогая, покажи мне свои руки». Но Скарлетт спрятала ладони под мышками. «Господи, миссис Батлер, как же приятно видеть вас!» Земля под ногами Скарлетт была теплой и влажной. Платье, промокнув насквозь, прилипло к телу, словно ночная сорочка. От счастья Скарлетт едва не теряла сознание, но она задиристо подняла подбородок. «Правда, мистер Батлер, отчего же вы тогда в такой спешке покинули меня?»